Глава 1048. Сопротивление. Но больше всего Сюй Кунзы поразило то, что физическое тело Ван Линя не было уничтожено, и он сам не погиб от этого удара. Внезапно появившийся щит из зеленого света снизил убойную мощь волн почти на 70%. Но даже так оставшейся части должно было хватить для уничтожения Ван Линя. С удивлением Сюй Кунзы обнаружил, что волны, дотронувшись до тела Ван Линя, заставили кровь фонтаном ударить из его горла, и тяжело его искалечили, однако все же не убили. Ван Линь висел в воздухе, а внутри него бушевали волны ряби. На пролом они двинулись к изначальному духу. В груди Ван Линя загрохотало. Доспехи древнего бога на его изначальном духе служили надежной защитой, но и они потускнели от чудовищного напора. Кровь вновь фонтаном брызнула изо рта Ван Линя, а его тело вновь было отброшено в сторону. Острая боль сковала его, накатываясь волнами. Даже тело древнего бога получило тяжелые увечья от этой атаки, но при всем при этом спокойствие не покинуло глаз Ван Линя. Неотрывно он смотрел на Сюй Кунзы. Отброшенный этой силой, Ван Линь отлетел и врезался в одну из двух статуй, попав ей промеж глаз. «Не умер? Ну что ж, попробую еще. Намерение убийства с новой силой засветилось в глазах Сюй Кунзы. Подсознательно он чувствовал, что с местом, куда отлетела Ван Линь, не все в порядке. Подняв правую руку, Сюй Кунзы резко ей взмахнул в направлении Ван Линя. Ван Линь по-прежнему сохранял невозмутимость. На этот раз к этому спокойствию добавилось насмешливое выражение. Он прекрасно понимал, что не соперник Сюй Кунзы. Еще раньше, в пруду погребения бессмертных, Ван Линь чувствовал враждебные отношения с его стороны, а после пробуждения Судзаку Ван Линь на 80% был уверен, что Сюй Кунзы пожелает убить его. И сейчас, во дворце, когда Ван Линь и Сюй Кунзы оказались вместе в одно время, последний, наконец, показал свои намерения. Из-за разницы в уровнях культивации Ван Линь понимал, что сопротивление бесполезно, но, к счастью, к этому моменту он успел почувствовать, где находится переход на второй уровень. После этого, воспользовавшись атакой Сюй Кунзы, Ван Линь намеренно позволил отбросить себя в это место. Помимо этого, Ван Линь сам оказался охвачен желанием убийства, и объектом этого желания был Сюй Кунзы. «Если ты не трогаешь меня, я не трону тебя», — таков был жизненный девиз Ван Линя. Если бы Сюй Кунзы не начал драку первым, то Ван Линь никогда не пожелал бы убить его. Стоять и бездействовать, ожидая смерти, Ван Линь просто не мог. «Даже если не смогу убить тебя, то сделаю так, что ты этого никогда не забудешь», — подумал Ван Линь. Он взмахнул двумя руками, в точности повторяя жесты двух статуй. В следующий миг на искаженных яростью лицах статуй их глаза засветились пурпурным огнем. Два потока пурпурного света объели тело Ван Линя и закрутились вокруг, создав подобие воронки, куда и увлекли самого Ван Линя. Однако многоопытный Сюй Кунзы обладал глубокой проницательностью. Ему и до этого казалось странным то место, куда отлетел Ван Линь, потому он заранее приготовился применить одну способность. Взмах правой руки, и потоки песка и пыли бури устремились к Ван Линю. Если Ван Линь не успеет полностью войти в воронку, эти потоки уничтожат его тело и покончат с ним. Сам Сюй Кунзы тоже резко двинулся с места и полетел прямо к Ван Линю. Ван Линь сверкнул глазами, и в момент, когда песчаная буря приблизилась к нему, на его лбу появился третий глаз, самая сильная из всех его способностей, которую сам Ван Линь не использовал без крайней нужды. Однако сейчас ему угрожала смертельная опасность, и потому раздумывать не приходилось. «Сюй Кунзы!» В ярости крикнул Ван Линь. Поток красного света бешеным потоком хлынул из его третьего глаза и наполнил пространство вокруг. С появлением третьего глаза выражение лица Сюй Кунзы, до этого спокойное, в первый раз переменилось. Сюй Кунзы не просто поморщился, а исказился в гримасе от увиденного. «Сила основ!» — воскликнул он, отказываясь поверить собственным глазам. В этот момент Сюй Кунзы позабыл обо всех остальных делах. Что ему священный предок Судзаку или Альянс культивации? От шока Сюй Кунзы разом позабыл обо всем, увидев исходящую из третьего глаза Ван Линя силу основ. Примерно так же отреагировал мужчина в черном, скрывающий печать черного дракона. Пораженным взором он уставился на Ван Линя. Женщина тоже выглядела удивленной, однако в ее глазах не вспыхнуло той алчности, которая появилась у Сюй Кунзы и мужчины в черном. Нахмурившись, она смотрела на Ван Линя. Красный свет объел желтые потоки песка, и способность, наполненная силой уровня разрушения границ тьмы, начала быстро таять и рассеиваться. Лоб Ван Линя пронзила острой болью. Сила основ у него и без того была довольно мало, и часть ее исчезла, растворив способность Сейкунзы. Однако третий глаз на лбу никуда не исчез. Он вновь засветился, и оттуда вырвался новый поток красного света и направился прямо к Сейкунзе. Тот снова изменился в лице, а алчный блеск в его глазах загорелся еще сильней. Он мог бы уклониться от этого удара, но ощутить на себе воздействие силы основ — возможность, выпадающая едва ли не раз в 10 000 лет, и потому упускать ее не хотелось. Пока Сюйкунзи колебался, поток красного света, выпущенного Ван Линем, приблизился к нему и накрыл со всех сторон. В этот момент самому Сюйкунзи показалось, будто его тело начало распадаться слой за слоем и стало полупрозрачным. «Сила основ!» — вскричал Сюйкунзи, алчно сверкая глазами. Он тут же активировал божественное сознание и наполнил им пространство вокруг себя. Сюйкунзи позабыл о том, что сейчас идет бой, ведь Ван Линь в его глазах был ничтожной пылинкой. Сейчас у него была уверенность, что он сумеет разгадать тайну этой силы. Старое, износившееся временем сердце Сюйкунзи застучало, словно у молодого. На лице культиватора отразилось напряженное волнение. Он и во сне не мог представить, что ему улыбнется такая удача. Избежав опасности, он внезапно наткнется на легендарную силу основ, силу культиваторов, перешедших на третью ступень. Тем временем тело Ван Линя постепенно входило во вращающуюся воронку, однако злоба и намерение убийства в его глазах усилились многократно. Ловушка, подстроенная им, была готова, и Сюйкунзи вошел прямо в нее. Теперь осталось только действовать. Хлопнув по сумке, Ван Линь вытащил ножны, из которых торчал железный меч. Холодно сверкнув глазами, Ван Линь схватился за эфес.